Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео, очередное от подписчика. Что-то зачастили реально от имени Сбербанка разводы. Такое ощущение, что звонят всем подряд, открывают Авито и звонят даже тем людям, у которых нету банковской карты от Сбербанка. В общем, видео коротенькое, но конец забавный. Погнали смотреть! Попытка перевода осуществлялась из города Владивосток, а ваша финансовая активность отражает не город Тула, верно? Да. Из-за этого операция показалась нам подозрительной, это и стало причиной для нашего звонка. В таком случае, так как вы не производили данную транзакцию, мы вынуждены фиксировать мошеннические действия в отношении вашего счета и также все ваши пластиковые активные продукты перенаправлять на перевыпуск, дабы в дальнейшем мошеннические действия просто не повторялись. Поэтому сейчас на ваш мобильный телефон поступит смс-уведомление с официального номера нашего банка 900. Данная смс содержит код для получения вашего нового пластикового продукта. Данный код вы не разглашаете ни мне, ни третьим лицам, а предоставляете сотруднику банка при получении вашей новой пластиковой карты. Так как у нас будет проходить разбирательство, у них информация отобразится и запросит у вас данный код протекции. Пожалуйста, сохраните его. Вот, кстати, вам поступило смс-уведомление с кодом протекции по перевыпуске. Да. Поступило. Смотрите, в течение 3 рабочих дней будут перевыпускаться данные продукты. С вами свяжутся повторно, проконсультируют вас, в каком отделении вам будет удобнее забрать данные продукты. Вы приходите в отделение, предоставляете данный код протекции, который поступил вам в СМС, и также паспортные данные, и забираете готовые пластиковые продукты. Данная информация вам ясна? Да, конечно. Смотрите, также, Александр, нам нужно будет с вами отменить операцию, совершенную мошенниками. Для этого мне нужно будет вас верифицировать как клиента нашего банка. То есть данный процесс нужен для того, чтобы банк убедился в том, что он сейчас разговаривает конкретно с владельцем данной карты, а не с третьими лицами. Его можно пройти 2 способами, либо же по номеру договора, который вы заключали с нашим банком, либо же по лицевому номеру любого активного вашего пластикового продукта, который, естественно, зарегистрирован на ваше имя и подтвердит вас как кардхолдера данной карты. Поскольку Александр Петрович, что вам будет удобнее предоставить мне на данный момент? Секунду. Еще раз, что надо сказать вам? Какую информацию? Предоставить либо же номер договора, который вы заключали с нашим банком, либо же любой из активных ваших пластиковых продуктов, который зарегистрирован на ваше имя. То есть это лицевой номер вашего пластикового продукта. Что вам будет удобнее предоставить мне на данный момент, дабы я в дальнейшем связала вас со старшим специалистом, он подробнее вас проконсультировал, помог решить вам данную проблему. Ага, я понял. Сейчас, секунду. Как к вам обращаться? Юлия. Юль. А Юль, а вы откуда меня сейчас набираете? Где, что за номер? Что, простите, плохо слышно вас. Вот этот номер, что за номер вместо? С какого номера сейчас звоните? О, это корпоративный номер службы безопасности. Юль, иди ты нахуй, ёб твою мать, ебанутая! Друзья, ну нормально получилось в конце, как он разнес, разводил. Но все-таки диалог немножко был пустоват с его стороны, но конец меня порадовал. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.